Глава 30. У Бато особенная квартира. Нам всегда она нравилась, потому что там мы ощущали свободу. С Бато, Гвидо и Чичо мы дружим с самого лицея. И когда нам было по 14-15 лет, мы часто оставались здесь ночевать. Мои родители особо не переживали, может быть, потому что Виа Маффео Пантелеоне находилась совсем недалеко от нашей тогдашней квартиры, и в любой момент они могли приехать и спасти меня. Другие родители, может быть, от того, что жили далеко или еще почему-то, никогда не разрешали сыновьям ночевать в субботу не дома. А вот я, Чичо и Пьетро всегда оставались. У нас это называлось «субатняя ночь». Это были фантастические ночи. Когда мы были пацанами, мы приносили с собой сигареты и напитки, пиво и колу, а иногда и маленькую бутылочку белого или красного вина, в зависимости от времени года. А Бато отвечал за жрачку. Он классно готовил. Я наедался у него до отвала, да и сейчас еда у него что надо. Он знает рецепты старинной неаполитанской кухни. Например, в один вечер он может приготовить огромную сковороду жаркого, в другой — спагетти с чесноком и оливковым маслом, а в следующий раз — сосиски, свинину, колбаски и к ним жареный цикорий. В общем, каждую субботу у нас был праздник, мы оставались у Бато. Позже, когда почти у каждого из нас появилась девушка, в субботу стало собираться проблематичнее, и мы перенесли встречу на воскресенье. На отношения с друзьями это никак влиять не должно. Самое прикольное в квартире Бато, что на том же этаже располагается квартира его родичей, и обе квартиры соединены. Но в то же время его квартира совершенно отдельная. Она гораздо меньше родительской. Ты входишь и сразу попадаешь на кухню, потом идет ванная, спальня Бато, туалет, маленький кабинет, и, наконец, ты попадаешь в довольно большую гостиную. Там стоят слегка продавленные велюровые диваны, висят старинные картины, изображающие в основном лодки вблизи Неаполя, множество зеркал, а кроме того, там даже стоит статуя Венеры. На нее все вешают куртки, причем Бато первый. Эта комната имеет с родительской квартиры общую дверь, всегда надежно закрытую на ключ. Я, Чичо и Пьетро обычно спали, где придется. В гостиной на велюровых диванах, в маленьком кабинете, на диване с искусственной медвежьей шкурой или в спальне вместе с Бато на настоящей кровати. Это зависело от того, сколько человек курило в гостиной, и от того, кто с кем хотел продолжать разговаривать. Короче, когда мы учились в лицее, мы частенько спали все вместе и болтали до самого утра. А потом все это развалилось, потому что у нас не совпадали расписания. Кто-то учился в университете, кто-то работал, и таким образом у нас осталось воскресенье. В этот день мы играем в покер. «Привет, чем пахнем?» На Бато белый передник с розочками, он идет по коридору, в руках большое блюдо. «А ты, старик, все приготовил?» «Да я тут пахал у плиты для вас». «Молодец, мы уже готовы». У Гвидо на коленях разложена салфетка. Чичо, как всегда, чрезмерно театрален. Засунул салфетку за воротник. «Давай, голодные, как волки». «Ну да, как всегда». «Так, вот здесь чудная паста, а здесь...» Бато ставит блюдо на стол. «Здесь свежая моцарелла, прямо из Неаполя, рикотта и буррата». Примечание: рикотта — традиционный итальянский продукт из молочной сыворотки. Буррата — разновидность мягкого сыра. Конец примечания. Все, что угодно для души. Мы жадно набрасываемся на моцареллу, берем по две, даже по три штуки, а вот Чичо опоздал. Мне-то хоть одну оставили? Да, как раз одна и осталась. Он пытается стащить у меня из тарелки одну моцареллу, но я прикрываю ее локтем. «Нет, тебе похудеть надо». «Блин, слушай, ты-то сегодня уже одну американскую слопал, импортную». «Ты что, мы работали?» «Кто б сомневался? И как хорошо получилось?» Иногда он ведет себя по-свински, но я знаю, он специально так говорит, чтобы отвлечь меня и съесть мою моцареллу. Он и в лицее так делал. Например, на перемене я покупал в столовке слоеный пирожок, а Чичо отвлекал меня, показывая что-то в журнале. А сам, широко открыв рот, набрасывался на пирожок, который я держал в руках, и на лету откусывал от него, так что у меня оставался только маленький кусочек. Вот почему он такой толстый. Он поедал мои слоеные пирожки. Я ем моцареллу, беру кусочек буррата и рикотты, сыр просто свежайший. Отец Бато судья, и, похоже, все эти продукты ему привозят прямо от его друга, производителя из Неаполя. В этом доме блюдут секрет моцареллы из буйволиного молока. Ее никогда не ставят в холодильник, она держится при комнатной температуре. И съедать ее надо сразу же после того, как вынешь из молока. Все это когда-то рассказал мне Бато. Он выходит из кухни, держа в руках дымящееся блюдо. «Так, ребята, давайте свои тарелки, пока горячие. Ригатоне алла аматричана, да еще с маминым рагу налетай». Примечание: разновидности итальянской пасты с соусом из свиной щековины, сыра и помидоров. Конец примечания. Мы накладываем полные тарелки. Чичо насыпает себе пармезан и пекарина. Вот так это делается. «Налей-ка себе этого», — Чичо передает мне бутылку в оплетке. «Молодое кьянти. Классно сочетается с аматричаной». Бато шутит и все время наполняет наши тарелки. Сам он почти ничего не ест, ухаживает за нами. Ему приятно доставлять нам удовольствие. Когда закончите, уберите тарелки. Под ними стоят плоские. И вот он уже снова выходит из кухни. А теперь сосиски, колбаски и картошка фри. Вкуснота! Мы поглощаемся очень быстро, кто-то еще допивает кьянти, кто-то открывает пиво. Бато, вынь сладкое, в холодильнике стоит. Между прочим, Чичо оборачивается ко мне. Тебе сюрприз понравился? Эн? Очень. А супли, тирамицини, айпэд и все остальное? Да еще и 4.0 синтер. Это не так уж и плохо. Да, в общем. Чичо догадывается, о чем я думаю. Вот увидишь, как только американки уедут, она вернется. Я киваю, хотя на самом деле не понимаю, откуда такая уверенность. «Айпэд ты мне принес?» «Я оставил его возле куртки, там у входа». «Окей, напомни мне, когда будем уходить». И мы наваливаемся на пирожные, принесенные Гвидо. «Эй, мужики, по 5 евро с каждого». «Да ты что, рехнулся? А сколько Бато потратил?» «Нам надо сделать общую кассу, как тогда, когда мы в школьные поездки отправлялись». «Ну да. Только, судя по всему, кто-то неплохо на этом зарабатывал. Когда через год я поехал в Миконос со своей девушкой, я потратил ровно половину того, что с нас собирали». «Кто б сомневался? Ты же с комнаты не выходил». «Ну, ты Бато даешь». И мы смеемся, доедая пирожные. На столе ничего не осталось, Гвидо ставит музыку, мы дружно убираем посуду и, пританцовывая под музыку нашей любимой группы «Ультравокс», ставим тарелки в раковину, а приборы в посудомойку. Гвидо начинает мыть посуду. «Оставь, завтра придет филиппинка». «Да, кажется, она и тебе иногда работенку подбрасывает». «Чичо и Бато иногда все же пошловаты». Гвидо посмеивается над ними, изображая лорда, не выговаривающего «Р». «Полошу вас. Если бы вас слышали сейчас ваши подлужки...» «Я полностью с ним согласен». «Да уж, вы из животных неплохо в принцип умеете преображаться. Поразительно, насколько мужики ведут себя по-разному в зависимости от того, есть поблизости его девушка или нет. Они прекрасно знают, какие мы, но им хочется нас изменить». Я своей говорю всегда: хочешь другого, ну так и найди себе другого. Потом мы расстилаем зеленое полотно, берем коробочку с фишками и начинаем игру. Кол — 5. До 10. Ответил, что у тебя 3 туза. Круто, ты же 3 карты поменял. Я шел в стрит. Да ладно, налей-ка мне виски. Бато улыбается. Нету. Как-то нету. Так не делается. У него 3 туза, у тебя виски нет, чтобы как-то примириться с судьбой. Так вы, значит, все против меня. Не везет в картах, повезет в любви. Да я уже несколько месяцев не трахался. Тогда уж вы все должны проигрываться в пух и прах, судя по вашим любовным победам. Ну, на самом деле, я пытаюсь напомнить Гвидо свою ситуацию с Олесей, но Гвидо удивленно на меня смотрит. А ты, красавчик, даже не начинай. «Посмотрите на этого бедолагу. Лучше расскажи, как ты подцепил 2 американских тёлок». «То есть я оборачиваюсь к Чичу. Ты что, рассказал?» «Что значит «рассказал»? Это уже Бату. От друзей секретов не бывает. Никой, я горжусь тобой». Чичу пытается оправдаться. «Да нас в Понте видели, Нико, уже все об этом знают». «О чем?» Гвидо кивает. «Все знают, это точно. Тебе даже Пепе помогал подбить клинья к этой американке». Бато поднимается и идет на кухню. «Да что тут скажешь, ради классной тёлки не такое сделаешь». «Чичо, ты уже это рассказал про Пепе?» Чичо улыбается. «Да это же самое прикольное было. Извини меня, где ты найдешь такого ПП, который в лепешку разобьется, чтобы ты девчонку заклеил?» «Понятно. Теперь я вообще ничего тебе рассказывать не буду». «Да ты мне и так ничего не рассказывал. Нико, ты похож на героя старых фильмов про 19 век. Там все подряд трахались, но никто никому ничего не рассказывал. Но это же самое классное дело, а ты не хочешь поделиться с другом. Я ведь твой самый близкий друг, разве нет?» Чичо встает, обходит вокруг стола и обнимает меня. «Мы должны любить друг друга, Нико, не дуйся». И он наваливается на меня всей своей тушей. «Отстань, Чичо, ты меня задушишь». Тут раздается какой-то странный скрип и сухой треск. Ба-бах! Все четыре ножки стула подломились, и мы с Чичо падаем на пол. «Ай-ай!» — Чичо, растянувшись на мне, хохочет, как ненормальный. «О, боже, как мне больно! Господи, не могу больше! Бато, Бато, иди сюда!» «Ай, больно же, Чичо, слезай быстрее!» В гостиную входит Бато. «Нет, только не это. Это же стулья бабушки Гвендолины». «Почему твою бабушку так зовут?» «Гвендолина? Никогда такого имени не слышал». «Ну и что, что не слышал? Это что-то меняет?» «Да нет, просто непонятно. После ГВ...» «Я больше не могу это слушать, меня колотит от смеха». «Ну, Чичо, слезай, кому говорят, мне же больно». Чичо тоже хохочет, и Бато и Гвидо прямо как в те времена, когда мы учились в лицее. «Господи, я сейчас сдохну. Ну, хватит вам». Чичо пытается подняться, но соскальзывает на разбросанные обломки стула. Бато и Гвидо гогочут. «Я бы тоже посмеялся, если бы Чичо каждый раз так сильно меня не придавливал». «Ай, Чичо, ты из меня пюре сделаешь». Само собой, при этих словах друзья ржут еще громче.